Негласный заказ российских спецслужб, разработка и отработка методик скрытого манипулирования сознанием, выполняется Антоном Токаревым не за страх, а за совесть, можно сказать, по велению сердца, если только предположить, что у этого человека есть сердце. Вопиющее нарушение элементарных человеческих прав и свобод, длящееся годами. Число искалеченных судеб. Трудно вообразить количество сломанных жизней. Невозможно представить размер интеллектуальных, моральных и просто житейских утрат. Больно даже думать. Рассказал нам один из подвергшихся этому гнусному тайному воздействию. Но вопреки ему, этот незаурядный человек нашел в себе силы. Будем продолжать информировать читателей. Видимо, в редакции решили, что материал попался на редкость калорийный и совершенно беспроигрышный, поэтому оттягивались по полной программе. Откуда же утечка? Лихорадочно пытался понять я, совсем уж по диагонали дочитывая морализаторскую концовку. Откуда, ради бога, утечка? От ответа многое зависело. Собственно, все зависело. Ни одной фамилии, занятых в спецоперациях людей, названо не было. Это хорошо. Сеятель в сечку не пошел, только раз упомянут, как крыша, то есть работающие в нем люди как бы и ни при чем. Это хорошо. Знать бы только, откуда утечка. Только тогда можно понять. Вся эта уже информация, или блюстители свобод придерживают козыри для следующих выпусков. Я так и этак перебирал имена друзей. Ничего не приходило в голову. Никто не мог. Мистика какая-то. «Что за издание-то?» — пробормотал я и перевернул газетную страницу. «А, последний оплот думающих папоротников!» Клянусь, я это не сам придумал. Так главный питерский орган бронелобых как коммунисты демократов называют в народе уже давно. А фраза, сколько я понимаю, позаимствованный из какой-то старой хохмы, еще 80-х. То ли Жванецкого, то ли Карцева. Все бы ничего, но за родителей урою. Я подумал так и тут же вспомнил, как собирался Засошникова урыть Бережника, и как сегодня едва не принялся этому Бережнику вытирать слезы и сопли. Да уж, я опустил газету. «Катечка», — сказал я ласково, — «вот тут у нас обнаружилась небольшая неувязочка. Пойдем глянем. Надо срочно ее...» Нет, не получалось. Она меня просто не слышала. «Антон Антонович, что же это такое?» «Классовая борьба, Катя. Или межцивилизационная. Борьба словом». «Какая еще борьба?» Юмор до нее тоже пока не доходил. «Да как они...» «Как они смеют! Вы же! Вы!» И она лихо разрыдалась, без колебаний кинувшись мне на грудь и уткнувшись шею, будто разбрызгивателем включенного на всю катушку душа. Я принялся ласково гладить ее по голове. «Чего-то перебор плачущих у меня сегодня», — подумал я мельком, а сам все не мог перестать гадать совершенно вхолостую. «Кто?» Кто информатор? Катечка бессвязно лепетала, давясь слезами. Кажется, она мне пыталась объяснить, какой я замечательный и как меня все эти ли все любят. Надо же! Когда девочка начала успокаиваться, я перестал гладить ее по роскошной прическе, опустил руки и стал просто с некоторой неловкостью в душе и в позе ждать, когда наше положение станет менее предосудительным для стороннего наблюдателя, каковой, к счастью, отсутствовал. «Катя», — сказал я потом. «А, Катя?» «Да, Антон Антонович, я ведь не шучу насчет неувязочки. Нам буквально в несколько часов надо всю документацию привести в идеальное состояние, чтобы комар носу не подточил. Бог знает, вдруг нагрянут». «А?» «В чем бы они нас ни обвиняли, в государственной измене, в тоталитарном культе, в свальном грехе, проверять все равно в первую очередь будут финансы. А? Что? Сейчас ты посмотришь, что я уже выявил, а потом общий сбор, пятиминутная летучка и аврал. Полную явку обеспечивать будешь ты. Слушаюсь, Антон Антонович, неожиданно по-военному ответила она и шмыгнула носом. И мы, наконец, разлепились. А потом она опять шмыгнула носом и сказала, «Вы только не сомневайтесь, мы за вас и в огонь, и в воду». «А уж я-то за вас», — начал было я, еще не зная, как продолжу фразу, и чувствуя, что у меня от усталости и обилия колотящихся вокруг меня эмоций начинает свербеть в носу, будто и я готов зарыдать. Но она меня прервала. «А вы не должны быть за нас. Вы должны быть за всех тех, кого мы лечим. А мы за вас». «Кончай философию, начинай приседания», — сказал я, чтобы в носу перестало свербеть. И Катечка ответила, безнадежно попытавшись прищелкнуть каблуками. «Цум бифель!» Вот тут меня все-таки пробрало. Не слезами, так хохотом. Совершенно должен признать истерическим. Меня скрючило и повело по кабинету зигзагом. «Катя, ты только... ты...» Я бессильно тыкал пальцем в стиснутую в кулаке газету и не мог ничего сказать маломальски связно. «Ты, если вдруг комиссия какая придет, не шути по-немецки. Мы же так уже Гитлеру наследники». Она растерянно похлопала глазами, не сразу врубаясь, и тоже начала хохотать. Вот это было красиво. Хохотать ей очень шло.